Почему вдруг такой тоской повеяло издали зеленой, зовущей? На секунду сверкнула и исчезла. Человек богатый и знатный оставил оазис и ушел в пустыню, для кротости набросив на себя власеницу. Желания мои, толком не родившись, стали противны. «Будет дождь», — заметила я, пристально глядя в наглые глаза дагестанца Кости. «Как дождь?» — удивился он. «Хе!» — закричал, вскакивая. «Собирайтесь!» Темный, кутающийся в клубы туч крокодил полз по небу. У горизонта на землю пролились толстые световые лучи. Замолчали птицы, и вода в реке казалась совершенно черной. Самолет у нас был в 3, а номер попросили освободить к 12. Лера слегка похлюпывала носом после вчерашнего потопа. Мы вынесли вещи на пристань, опустились на скамейку. Катера в этом году не ходили, не было горючего. Речной вокзал был пуст. Кавказец напротив гостиницы жарил шашлыки на продажу. И сколько я помню, никто у него их не покупал. Мы поговорили с Лерой о Москве, о свитке, о том, как лечить насморк, и во сколько за нами придет Гусев. Сумки у нас распухли и пахли селедкой. Подошла цыганка, высокая, осанистая, глаза у нее азартно горели в предвкушении легкой добычи. Тряхнула юбками, фальшиво зачастила. «Милые красавицы, погадаю вам, прошлое будущее расскажу, интерес укажу». «У нас денег нет», — честно предупредила Лера. «Эх, кудрявая, много кавалеров, да все неверные, хочешь, приворожу. А ты рисковая!» Угрожающе повернулась она ко мне. «Думаешь, твоей жизни никто не знает? Что молчишь?» «Правда, ничего нет», — сказала я и вывернула брючные карманы. В Домодедове мы с Лерой расстались. Сразу подвернулся ее автобус. Я растроганно помахала ей, ловя себя на мысли, что стала благовоспитанной, как Гусев. Оставшись одна, я первым делом бросилась к телефону. Номер не отвечал. «Ладно», — сказала я, — «ладно». Автобус шел по МКАД, жаркий, как раскаленный сейф. И я думала: «Господи, надо было лететь на самолете и не разбиться, мучиться переводами, давить искушения, просыпаться под карканье ворон, спорить с Гусевым о политике, а с Лерой о феминизме. Надо было просто выжать эти 3 недели, разворачивая свиток по сантиметру, и все для чего? Чтобы, глядя в его веселые глаза, ответно улыбнуться и сказать: «Все хорошо». Виноградные косточки. У каждой семьи есть свой летописец. В нашем роду им стал дед Артем, брат моей бабушки по материнской линии.